56. Мудрый хозяин не зажигает все огни без особой причины. Также в древних сказаниях говорится о горе, окруженной пламенем, но нигде не сказано, что огонь пылал постоянно. Он восставал по мере нужды. Так и ваши огни сверкают по мере надобности. То глаз Брамы, то крылья, то лучи гортани, то все другие главные 21 огонь. Нужно дать им вспыхивать по природе их. Нужно указать, что огни действуют силою связи с иерархией. Пожар или безудержное пылание недопустимы. При великом служении заботливость и бережность являются первыми принципами высшего сотрудничества. Мы оберегаем каждую частицу энергии Элохима или каждую урукаю от огня пространства. Особенно этот учет нужен во время напряжения битвы.